твои боги правят, черные да белые. Подскажите своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через стопи до болота, к оберегу острову. Три души во мне, три зверя, рысь, медведь да серый волк, разбрелись по темным дебрям, отыскать во мраке толк. Только толку что-то мало, вот и мечутся они, вечно попадая в западни. Боги мои, боги яви, славные да правые, исцелите мои раны луговыми травами. Стосковался я по жизни немудрящей праведной, где на каждого по солнцу, да по миру дадена. Три души во мне, три птицы, кречет ворон да сапсан, потянулись вереницы к бирюзовым небесам. Только птичьему полету долгим быть не суждено, и опять я падаю на дно. Боги мои, боги нави, старые забытые, опаленные кострами, да плетями битые. Дайте мне испить, напиться сока дикой ягоды, чтоб услышать голос крови богатырских прадеда. Три души во мне, три силы, боль, надежда да печаль, а вокруг меня Россия без пределов и начал. Те же рощи, те же нивы, тот же пахарь да варяг, только все же что-то в них не так. Позади опасные броды, да седые камни времен, впереди чужие народы, да мелькание чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что свернулась будто петля, но вдали обещана Богом, ждет меня святая земля. Опасные броды, да седые камни времен, впереди чужие народы, да мелькание чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что свернулась будто петля, но вдали обещана Богом, ждет меня святая земля. Боги мои, боги прави, черные да белые, подскажите своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через стопи да болото, к оберегу острову. Три души во мне, три зверя, рысь, медведь да серый волк,